Манфред Жорж Даниэль, 1856-1929, французский художник, скульптор и гравер, в прошлом моряк. «Не его высокомерный вид», — писал он позже, — «не устремленный на вас пристальный взгляд, в котором одновременно было что-то вызывающее, загадочное и вопросительное, ни таинственная немота плотно сжатых губ не располагали к нему». А когда он заговорил, его мысли об искусстве, высказанные в лаконичных выражениях, показались мне парадоксальными. Наконец я увидел его картины, и они поставили меня в тупик. Политическая обстановка в 1887 году была неспокойной. Во Франции активизировались сторонники генералы Реванше, Буланже, в Германии все более угрожающе вел себя канцлер Бисмарк. «Дела в Париже идут все хуже», — писал Гоген Метте. «Все считают, что единственный способ их поправить — это война. В один прекрасный день она и разразится. Конечно, после этого дня мы многих не досчитаемся, но зато нам, оставшимся, станет легче». Это признание отчаявшегося человека, пожалуй, даже не назовешь циничным. Он поверил жене, которая оправдывалась, что не писала ему якобы потому, что не знала его адреса в Сен-Пьере, хотя он указывал его почти в каждом своем письме. «Не теряй мужества», — писал он ей, — «оно необходимо нам обоим». Однажды днем, прогуливаясь по садику Шуфа, он подобрал кусок железа и вырезал из него кулон для жены. В начале декабря Гоген продал за 150 франков одну из своих ваз и послал 100 франков жене. У него снова забрезжила надежда. Пока он находился на Мартинике, Ван Гог продолжал обсуждать с братом Тео, как помочь художникам в их борьбе, хотя политические события отнюдь не благоприятствовали торговле произведениями искусства. Тео начал покупать некоторые произведения друзей Винсента. «Мало-помалу он заставит свою клиентуру нас принять», — говорил Гоген. «И хотя это очень трудно, может быть, когда-нибудь я займу место, которого заслуживаю». Мартиникские полотна Гогена произвели огромное впечатление на Ван Гога, который увидел в них, как и во всех прежних произведениях своего друга, что-то мягкое, щемящее, удивительное. В его «Негритянках» высокая поэзия, утверждал он. Этим восхищением вскоре заразился и Тео. Однажды в воскресенье Тео пришел на улицу Булар и, посмотрев картину Гогена, отобрал сначала одну, потом вторую, потом третью, а потом отсчитал художнику 900 франков. Гоген был в восхищении. «Прошу тебя, не отчаивайся», — писал он Метте, «и набери сил, чтобы подождать еще год. Я знаю, что вы не поверите в меня, пока мои картины не станут продаваться постоянно. Знаю, что эта проклятая живопись не дает тебе покоя. Но поскольку горе уже не поможешь, надо с ним примириться и постараться извлечь из него пользу в будущем. Он со своей стороны готов сделать последнее усилие. Расплатившись самыми срочными долгами, он оставит себе несколько сотен франков и вернется в Понт-Авен, чтобы упорно работать там 7-8 месяцев. Он знал, что Мари-Жанна Глоанек предоставит ему долгосрочный кредит, у нее он сможет подождать, пока Тео продаст его картины. В письмах к жене появились ликующие нотки. Маленькая выставка произведений Гогена, картины керамики, организованная Тео в декабре в галерее на бульваре Монмартр, хотя привлекла внимание только немногих любителей, но вызвала споры в том узком кругу знатоков, который создает репутации. Среди этой публики не было никого, кто, критикуя или одобряя мартиникские произведения Гогена, не признал бы их самобытности. Теперь Гоген, безусловно, вот-вот выдвинется. Вера в деловую сметку Тео придавала ему силы, он не сомневался, что выиграет начатую борьбу. Выходит, он не обманулся в своих мечтах. «В обществе есть два класса», — писал он Метте. Один владеет наследственным капиталом, который позволяет человеку стать рантье, служащим, компаньоном или владельцем торговой фирмы. А на что жить другому классу, лишенному капитала? Он живет плодами своего труда, одни ценой долгого упорства, на поприще администрации или коммерции, добиваются более или менее посредственных результатов. Другим инициативы в искусстве, литературе, дает, правда, не скоро, независимое положение и возможность творить. Но разве дети в семье художника страдают больше, чем в семье служащего? Назови мне таких служащих, которые не страдали бы от бедности, во всяком случае в течение какого-то времени».